Глава 8. Вениамин родил Белу, первенца своего, второго Ахшбела, третьего Ахрая, четвертого Ноху и пятого Рафу. Сыновья Белы были Адар, Гера, Авиуд, Авишуа, Нааман, Ахаах, Гера, Шевуфан и Хурам. И вот сыновья Егуда, которые были главами родов, живших в Геве и переселенных Манахав. Нааман, Ахия и Гера, который переселил их. Он родил Узу и Ахихуда. Шегараим родил детей в земле Моавитской после того, как отпустил от себя Хушиму и Баару, жен своих. И родил он от Хадеши, жены своей, и Авава, Цивию, Мешу, Малхама, и Иуца, Шахию и Мирму. Вот сыновья его главы поколений. От Хушимы родил он Авитува и Елпаала. Сыновья Елпаала – Эвер, Мишам и Шемер, который построил Она и Лот, и зависящие от него города, и Берия и Шема. Они были главами поколений жителей Аиалона. Они выгнали жителей Гефа. Ахаи, Шашак, Иремов, Зевадия, Арат, Эдер, Михаил, Ишва и Иоаха, сыновья Берии. Зевадия, Мешулам, Хизкий, Хевер, Ишмерай, Излия, Иовав, сыновья Елпаала. Иаким, Зихри, Завдий, Елиенай, Цилфай, Елиил, Адаия, Бераия, Шимрав, сыновья Шимея. Ишпан, Евер, Елиил, Авдон, Зихри, Ханан, Ханания, Элам, Автофия, Ивдия, Фенуил, сыновья Шашака. Шамширай, Шехария, Афалия. Иорешия, Елия и Зихри, сыновья Иерохама. Это главы поколений в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. В Гаваоне жили отец гаванитян, имя жены его Мааха, и сын его, первенец Авдон, за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, Гидор, Ахио, Захер и Миклох. Миклох родил Шимея. И они подле братьев своих жили в Иерусалиме вместе с братьями своими. Нер родил Киса, Кис родил Саула, Саул родил Ионафана, Мелхисуя, Авинадава и Эшбаала. Сыновья Ионафана – Мерибаал, Мерибаал родил Миху. Сыновья Михи – Пифон, Мелек, Фарея и Ахаз. Ахаз родил Иоаиду, Иоаида родил Алемеха, Азмавефа и Замврия. Замврий родил Моцу. Моца родил Бинею. Рефаия, сын его, Елиаса, сын его, Ацел, сын его. У Ацела 6 сыновей, и вот имена их. Азрикам, Бахру, Исмаил, Шария, Авадия и Ханан. Все они сыновья Ацела. Сыновья Ишека, брата его, Улам, первенец его, второй Иеуш, третий Елифелет. Сыновья Улама были люди воинственные, стрелявшие из лука, имевшие много сыновей и внуков, 150. Все они от сынов Вениамина.